«Хозяин? Он отправился докупить провизии в дорогу», — поведали им. Компания двинулась по рынку и вскоре нагнала мужичка, шедшего в сопровождении высокой эльфийки и нескольких степняков в качестве грузчиков. «Мрадиш! Серьезный разговор есть!» — окрикнул его Динклер нетерпеливо. «И я рад тебя видеть», — обернулся Харан. «Тогда отойдем, поговорим». Две компании отдалились от прилавков и нашли свободный пятачок, где бы их общение не стали подслушивать. «Лия, ты так классно выглядишь!» — восхитилась Ниуру, завидев новую одежду и доспехи подруги. «Я ужасно скучала по тебе во славу огня!» Красная бросилась к высокой и крепко обняла ту, прижавшись к кожаному нагруднику. «Я тоже», — откликнулась Лиетарис. «У тебя все хорошо сложилось?» «Хорошо?» — отстранилась Ниуру. «Хуже и придумать невозможно! Это настоящий ужас без конца и края! Эти бесконечные заготовки, чудовищная жара и мастер Динклер! Злой деспот, который не давал мне ни минуты продыха! О-хо-хо, зачем только меня продали?» «Ты ведь сама об этом мечтала, дурында!» — откликнулся Мрадиш недоуменно. «Все так плохо?» — уточнила Лия. «Отвратительно! Я не хочу возвращаться в жуткую кузню!» — заявила Ниуру. «Я был о вас лучшего мнения, сударь Динклер», — заявил Харан. «Я теперь виноват?» — возмущенно воскликнул кузнец. «Вы кого мне продали? Ленивую красную задницу, которая даже полчаса на месте усидеть не может! Из нее не выйдет нормального огника! Ниуру не способна работать с заготовками! Ей не хватает усидчивости, терпения и точности! Настолько некомпетентного красного эльфа я вижу впервые!» Так на чьей стороне правда?» — почесал щетину Мрадиш. «Ниуру, сказанное мастером Динклером, истина?» «Ну, отчасти». «Ты ведь сама рвалась в помощники кузнеца, мечтала ковать великие артефакты». «Мечтала, но реальность оказалась слишком жестокой», — вздохнула Ниуру. «Так в чем проблема?» — уточнила Лиетарис. «Это ужасно скучно! Неимоверно! До зубовного скрежета скучно! Во славу огня, я не понимаю, как можно сидеть несколько часов кряду возле заготовки, держать одну и ту же температуру, потом и долбить по ней в одном ритме. Мне казалось, что я свихнусь, если продолжу работать в таком темпе. Я хотела творить прекрасное, создавать великие, уникальные артефакты, а не словно бездушный механизм клепать одни и те же дурацкие подковы или гвозди. Это настоящая пытка над разумным существом». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Похоже, деточка наконец поняла, что значит работать! Зарабатывать себе на жизнь тяжким трудом! Ничего, твои сородичи пашут спокойно в кузнице и на мануфактурах. Привыкнешь и ты!» «Не привыкну! Я умру! Мастер, пожалуйста, заберите меня во славу огня!» — взмолилась Ниуру и склонилась перед жалким работорговцем. «Я не могу больше гнить в кузнице! Я или с ума сойду, или меня супруга господина Динклера прирежет!» «А что не так с супругой сударя Динклера?» — поинтересовался Харан. «Случился тут один инцидент», — вздохнул кузнец. «Я просто решил раздеться, потому что в кузне очень жарко», — пояснила Красная. «Один фартук и шорты оставила. Но тут пришла жена господина Динклера и набросилась на меня. Якобы я ее мужа соблазнить пыталась. Больно оно мне надо. Я всего лишь хотела не свариться в этом пекле. Чуть глаза мне не выцарапала». «Да, некрасиво получилось», — почесал шею кузнец. «Выходит, в кузнице ты не прижилась, Ниуру», — резюмировал Мрадиш. «Только вы, мастер, можете спасти меня из этого ужаса. Обещаю, я буду полезна в пути. Освою мощную огненную магию, буду разводить костер и готовить. Буду ухаживать за мастером и постараюсь реже злословить. Буду дарить мастеру только одни комплименты, ведь он такой замечательный и великодушный». С трудом выдавила из себя похвалу Ниуру. «Во славу огня!» «Наконец-то ты осознала все величие Харана Мрадишек!» Довольно проговорил работорговец. «Учись, личка!» «Итак, сударь Мрадиш», — взял слово кузнец, «готовы ли вы выкупить обратно красную эльфийку? Так и быть, ради нашей доброй дружбы мы согласны вернуть вам Ниуру за ту же самую цену. 30 золотых монет». «Побойтесь богов!» — ахнул Харан. «Где же я вам столько денег достану? Разве вы не приобрели степных эльфов? Слышал, что они стоят дорого. Да это помешанные на ненасилии дикари, их задорого не продашь. поиздержался я. Оружие, мазь волшебная, артефакт полезный купил. А в Диртвайне их никому и не продашь за нормальную цену». «Сколько вы готовы заплатить за Ниуру?» — уточнил кузнец. 15 монет на скребу, быть может», — отметил Харан скупо. «Издеваетесь? Мы отдали 30 золотых за красную эльфийку, а также скормили множество осколков во время работы в кузне. Рассчитывали в кратчайшие сроки развитие дар до хорошего уровня. Мы много средств вложили в Ниуру. Эльфийка стала сильнее, чем была раньше». «Интересно. Но других покупателей найти не удалось. Придется ехать в столицу, а это несколько дней пути туда и обратно», — пожаловался Динклер. «Уверен, мы бы могли продать ее и за 40 монет, вот только время мы ценим значительно больше». «Да, я стала намного сильнее, мастер». «Степники много едят. Нам надо докупить провизии в дорогу». «Вы хотели продать меховые сапоги, мастер», — вклинилась Лиетарис. «Точно. Всегда есть что продать», — поддакнула Ниуру. «Лия, не влезай в торги, когда уважаемые люди ведут беседу», — хмуро откликнулся Мрадиш. «А ты что скажешь, Ниуру? Готова ли дать слово, что будешь всячески оберегать нового мастера и не будешь пытаться убить меня?» «Во славу огня, конечно!» — сразу откликнулась Красная. «Я и так никогда не пыталась навредить мастеру, так что можете не сомневаться». Разумеется, Ниуру немного лукавила. Если будет подходящий момент, и она сможет преодолеть силу ошейника, то воспользуется ситуацией без колебаний. Все рабовладельцы заслуживают худшей участи. «Понятно. Твоим обещаниям верить бессмысленно», — хмыкнул Мрадиш. «Ладно, так уж и быть. Если нам удастся сбыть сапоги, кое-как наскребем 20 монет». «Только одну пару оставьте», — попросила Ниуру. «Я люблю тепло». Динклер с Хараном торговались еще минут 10, ходя вокруг одних и тех же сумм. Кузнецу не удалось продавить опытного купца. Цена осталась на все тех же 20 монетах. Вот в такую незначительную сумму и оценивается жизнь прекрасной, одаренной красной эльфийки. Ниуру знала, что хорошего отношения от Харана ей ждать не стоит, но все равно была рада вернуться под его крыло. Она ощущала, будто освободилась. Настолько однообразная, скучная работа в кузне тяготила ее. Уж лучше сносить побои, чем день за днем, час за часом, корпеть над одними и теми же заготовками. Да и вернуться к подруге она была рада. Вместе с Лиетарис они точно смогут одолеть Мрадиша и получить желанную свободу. Харан Мрадиш. Сделка с кузнецом успешно завершилась. Мне пришлось отдать практически все сбережения, при этом продав ставшие ненужными меховые сапоги. Оставил лишь одну пару для себя и пару для слуг. Динклер, разумеется, не был доволен таким раскладом, однако терять времени не стал. Вероятно, он понимал, что столь ленивого красного эльфа он вряд ли продаст по высокой цене. Ведь изначально кузнец переплатил за Ниуру из-за срочности. Сложно сказать, насколько сильной стала эльфийка после работы в кузне и поглощения осколков, но не исключено, что теперь ее цена подросла. Мы распрощались с кузнецом и его учеником. Динклер поспешил отправиться обратно в кузницу. «Прелестно, просто прелестно!» — потер я руки довольно. «Денег у нас больше нет, однако на ровном месте мы заработали 10 монет. Ты приносишь хорошую прибыль, Ниуру». «Спасибо, наверное», — заметила эльфийка неопределенно. Вся ее приторная сладость и милота быстро спали, когда сделка и передача прав на рабыню состоялись. Больше ей не требовалось лебезить передо мной и одаривать комплиментами. Разумеется, такой примитивный трюк не ввел в заблуждение опытного дельца. «На этом можно построить неплохой бизнес», — протянул я задумчиво. «Продавать тебя кузнецам по завышенной цене, ждать несколько дней, пока ты не выведешь их из себя своими ленью и разгильдяйством, а затем возвращаться и выкупать по сниженной цене. Звучит как план». «Мастер, сжальтесь во славу огня!» — опасливо проговорила красная эльфийка. Похоже, ей очень не хотелось возвращаться в кузницу. Кто бы знал, что неуемный характер Ниуру совершенно не подходит для работы с металлом. Наверное, Лиетарис бы справилась в разы лучше, вот только огненной магией эльфийка не владела. Харан имел смутное представление о кузнечном деле на Тардисе. Да и я мало что в этом смыслил, поэтому не подозревал, что все может так окончиться. Ниуру порадовало, ничего не скажешь. 10 золота, да еще и бесплатно прокачали рабыню осколками, сделали сильнее. Эдак я смогу продавать тебя с каждым разом за все большую сумму. Мастер, в таком случае нам придется постоянно возвращаться в исходный город. Да и молва вскоре пойдет по землям, о вашем плане быстро прознают, — заметила Высокая. Разумеется, она тоже принялась защищать Неуру, не желая ей подобной участи. «Работай на совесть, рыжая, и тогда продавать тебя никто не будет. А вот над Ли Тарис стоит подумать». «Мастер хочет продать Лию? Но почему? Она ведь такая сильная!» «Сильная, вот только на выручку мастеру не пришла в ответственный момент. Да и явно желает смерти благородному работорговцу, который в своей жизни соблюдал закон и мухи не обидел. Надо бы провести всестороннюю оценку Ли Тарис. Даже не представляю, за сколько же нам продавать Высокую». «Мастер, не надо продавать Лию», — попросила Неуру. «Что за эгоизм? Лия позволила тебе идти за своей мечтой и не стала меня отговаривать? А тебе хочется, чтобы она со мной страдала, лишь бы оставалась рядом?» «Нет, все не так», — смутилась Красная. «Мастер, не давите на Неуру». «Да что вы мне мозги сношаете, девки дурные?» — воскликнул я в сердцах. «Как решу, так и будет». На этом наши споры и закончились. Финансы действительно пели романсы. Даже пополнить припасы не смогли. Продавать что-то из экипировки не хотелось, ибо все в пути пригодится. Я решил понадеяться на авось. Вдруг на нас еще раз морозные волки нападут. Тогда пропитание эльфы себе добудут сами. На несколько дней еды хватит, а там заедем в какой-нибудь крупный город и попробуем продать кого-нибудь из рабов, если ничего иного не подвернется. В Диртвайне мы задерживаться не стали. Сразу после завершения сделки двинулись в обратную дорогу. Караван добрался до той самой развилки и повернул на восток. Наш путь лежал в далекий Левенштильд, баронство на самой границе континента Алгада. Левенштильд славился своими портами и торговыми судами, что возили товары с островов и других континентов. Харан про другие территории знал крайне мало. На купленной мной карте они отмечены не были. Мрадиш не собирался покидать основной континент и в основном курсировал между баронствами. Здесь расстояния были не такие большие, но при этом рабы встречались разные, так что за короткий переход можно получить солидную прибыль. Если повезет, конечно. Случались в жизни Мрадиша и существенные промахи, когда эльфов приходилось продавать со скидкой себе в убыток практически. Первое мое дело вышло крайне выгодным. Я надеялся, что и второй заход принесет немало золота. Для снятия проклятия необходимо собрать существенную сумму. Думаю, мне потребуется всего несколько заходов, а там уже и более приличное занятие себе подыщу. Или нет? Мечта Харана о собственном особняке, плантациях и россыпи эльфийских рабынь всех форм и расцветок никуда не делась. Она стала частью меня. Какие-то противоречивые эмоции я испытывал. Ладно, в первую очередь проклятие, а что будет дальше, загадывать рано. Когда тут через день то нечисть, то монстры, то бандиты нападают, нет смысла строить долгоиграющие планы. К вечеру я, наконец, почувствовал, что восстановился после боя с Гилбертом. Степняки, получившие раны от упырей, тоже более-менее пришли в себя. Мы с Гробаком взялись за наши стандартные тренировки по фехтованию. После разминки и упражнений я занялся отработкой стандартных ударов и парирования. «Вроде бы у мастера начало кое-что получаться», — заметил Степняк. «Можно понемногу начинать учебные поединки. Все равно самое главное — это реальный боевой опыт». «Самое главное — это поставленная техника», — возразила Лиетарис. «А опыт лишь добавляет эффективности сверху». «Высокие списивцы ничего не смыслят в настоящей рубке. Вам лишь бы покрасоваться», — разозлился вожак. «А вам лишь бы дубинами размахивать». «Хватит спорить о ерунде. Опыт и техника одинаково важны», — отрезал я. «Ладно, попробуем пофехтовать». Эльфы быстро соорудили нам учебные деревянные клинки, ибо настоящее оружие следовало беречь, особенно зачарованное. Я вышел против Гробака со щитом и мечом и сразу атаковал противника, решив не затягивать. Вождь легко парировал своим щитом и чуть не подловил меня. Деревянное лезвие вынырнуло из ниоткуда и едва не достало меня в живот. Тренировка получилась жесткой. Гробак меня не щадил, я его об этом не просил. Мне не удалось достать его ни разу, хотя степной эльф явно уступал Лиетарис по скорости, проворству и мастерству фехтования. В сравнении со мной он являлся настоящим асом. Как мне вообще удавалось держаться против того же Гилберта? Наверное, в критические моменты включаются скрытые резервы организма, А на тренировке так стараться не хочется. Ниуру после покупки вела себя примерно, старалась реже показываться на глаза. Однако со временем вернулась к своей прежней манере поведения, как я и ожидал. «Ха-ха-ха-ха! Так его! Долби неумеху, гробак! Мастер, вы так смешно дрыгаетесь, вам бы в цирке выступать! Хо-хо-хо-хо-хо! Снова вы на тот же прием попались! Это невозможно! Вам просто не дано владеть мечом! Смиритесь и бросьте это дело! Лучше с луком попробуйте или арбалетом! С арбалетом даже дурак справится!» Красная потешалась вовсю над моими стараниями, что придавало мне здоровой злости в бою. В итоге мне даже удалось царапнуть гробака по ноге. «Достаточно!» — проговорил я, тяжело дыша. Выносливости Мрадюшу не хватало. Впрочем, я уже совершил небывалый подвиг, сделав из доставшейся мне больной развалины подобие человека, который не помирал после трех взмахов меча. «Ничего, прогресс есть, а это главное. Дальше есть только путь вперед, ведь ниже падать уже некуда». «Точно тебя продам кузнецу, зараза ушастая!» «Я не со зла, мастер, просто хотела подбодрить». Сразу пошла на попятный Ниуру. Засыпалась после изнурительных тренировок в прогретом вагончике самое то. Чувствовал себя настоящим человеком. Глава 22. Ниура вернулась к готовке, так что за еду я сильно не переживал. Требовалось только строго ограничивать порции, иначе жадная красная опять все припасы за раз израсходует. Пока слуги кошеварили и готовили караван к отъезду, я закончил с физическими упражнениями и утренней зарядкой, после чего обратил свое внимание на Лиетарис. «И сколько же ты можешь стоить?» — протянул я задумчиво. Эльфийка хмыкнула презрительно, тем самым выразив свое отношение к торговле разумными людьми. «Надо провести всестороннюю оценку. Надо же понимать, вокруг чего торговаться. Девственница?» Лиетарис издала возмущенное цыканье. Я покопался в памяти Харана. Ему высокую эльфийку продали как непорочную деву, вот только где здесь правда, сказать невозможно. Все рабыни — девственницы при продаже. «Ладно, такое проверить сложно. Надо оценить фигуру. Снимай доспехи». Эльфийка подчинилась, хмурясь. Я походил вокруг девушки с интересом, оценивая ракурсы. Затем присел и принялся тщательно ощупывать ноги Лиетарис, начиная с икр и заканчивая бедрами. «Неплохо. И мышцы есть, и жирок успела накопить». «Мастер!» — обронил рабыня с ненавистью. «Чего морду кривишь? Я все равно ничего не чувствую. Считай это осмотром у врача». Я перешел выше, ощупал животик и как следует помял грудь. «Мне кажется, или они стали больше?» «Если эльфийку хорошо кормить, естественно, что она округлится. Мастер, похабник!» — поведала Ниуру. Красная эльфийка пряталась от меня за повозкой, видимо, опасаясь, что следом настанет ее очередь. Не удержавшись, я пощупал длинные уши Лиетарис. Они оказались теплыми на ощупь и достаточно подвижными. Люди тоже могли двигать ушами, но из-за близости к голове это было слабо заметно. У эльфов же локаторы ходили ходуном, особенно когда они злились. Такое ощущение, что Лиетарис больше гневалась от того, что я трогал ее уши, а не ее грудь. Думал, что об острый кончик уха можно порезаться, однако он был мягким и немного сгибался при нажатии. Наверное, при желании можно было свернуть ухо высокой эльфийки в трубочку. Поняв, что брюнетка скоро может взорваться от негодования, я решил прекратить издевательство. «Ладно, со осмотром окончили. В принципе, есть, за что можно накинуть несколько монет сверху», — бесцеремонно объявил я. «В бою я тебя наблюдал не раз, поэтому примерно представляю твою силу. Вот насчет дара есть вопросы». В памяти Харана что-то такое отложилось, но очень смутно. «Я не смогу призвать лесного духа, пока на мне красный ошейник, мастер». Подумав, я решил пойти на эксперимент. «В таком случае поменяем твой ошейник на стандартный». «Вы хотите снять с меня красный ошейник?» Удивленно раскрыла она свои зеленые очи. «Ты же не собираешься сразу на меня накидываться, верно?» Лиетарис промолчала. Я сходил в фургон, взял один из запасных ошейников, а затем провел процедуру замены с соблюдением всех правил и ключевых фраз. Стандартный коричневый ремешок с массивной бляхой закрепился на шее высокой эльфийки, красный же ошейник я деактивировал и снял. «Вот и замечательно», — заметил я. Лиетарис прикрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям, вздохнула полной грудью. Затем раскрыла очи, в которых более не плескалась туманная пелена, и выдала на едином выдохе. «Ты просто жалкий, отвратительный, мусорный червяк!» «Ага, теперь припоминаю, почему я нацепил на тебя красный ошейник. Хочешь вернуться к нему?» «Лия, придержи язык!» — шикнула на нее Ниуру. «Иначе ведь снова повесят красный ошейник». «Прошу прощения, мастер», — взяла себя в руки высокая. «Ваш осмотр вызвал у меня не самые приятные эмоции». «А что такого? Если хочешь, можешь ощупать меня всего в отместку. Я дозволяю». «Даже под страхом смерти я к вам не прикоснусь». «Ладно, перейдем к десерту», — потер я руки. «Грудастыми девственницами нынче никого не удивишь, а вот одаренные высокие эльфийки — редкость. Призови своего миньона, проверим его боевые качества». Лейтарис подчинилась и отошла к ближайшим зарослям. Я с интересом наблюдал за происходящим. Эльфийка опустилась на одно колено и принялась шептаться с травой и кустами. Я почувствовал, что от Лейтарис исходит некая сила. Аура высокой эльфийки казалась мягкой и свежей, в отличие от горячей ауры красной или яростной ауры одаренного степного эльфа. Каждая из способностей ушастых имела свой вкус, цвет и запах, свою уникальную особенность. Это и отличало эльфов от людей. У нас маги тоже встречались редко, но зато они могли развиваться в любом направлении. Эдакие универсалы. «О, великая сущность земная! Могущественные духи лесные! Пошлите защитника на помощь вашей верной дщери!» — произнесла высокая эльфийка пафосно. Насколько я мог судить по увиденному ранее, вербальный призыв не имел практического смысла. Заклинания и способности на Тардисе применялись без проговаривания вслух. Не исключено, что слова просто помогали Лейтарис сосредоточиться, войти в нужное состояние. С растущим удивлением я смотрел за тем, как кусты вдруг зашевелились. Из валяющегося на земле сухостоя, корней, стеблей растений, веток кустов, листьев и травинок начал формироваться большой спутанный ком. Вскоре формирование миньона завершилось. Перед Лейтарис вырос немаленький растительный шар чуть больше метра в диаметре. Он понемногу ушевелил ветками и перекатывался с места на место в ожидании команд от хозяйки. Словно верный пёсель, правда, из листьев и веток. «И на что способно твое перекати-поле?» — поинтересовался я. «Лесной дух может атаковать врагов, оплести их ветками и лианами, задержать и даже задушить. Я могу давать ему конкретные указания. Дар мой, к сожалению, развит не слишком хорошо. Старшие высокие эльфы способны призывать могущественных лесных духов, с которыми даже маги не могут справиться», — важно поведала Лейтарис. Высокая эльфийка действительно гордилась достижениями своих сородичей. «Его можно убить?» «Если разрубить на куски или сжечь, дух развоплотится», — пояснила брюнетка. «Сколько ты таких можешь вызвать?» «Только одного. Следующего смогу призвать только когда восстановлю силы. Либо если червяк поделится со мной осколком». Ты теперь все время будешь называть меня червяком?» «А разве мастер соответствует званию разумного существа?» «Приказываю тебя называть меня хозяином». «Слушаюсь, хозяин-червь», — откликнулась Лейтарис. «Вот тебе и магия подчинения», — покачал я головой. «Может, в продажу поступила новая версия ошейников, более продвинутых, с защитой от взлома? Надо будет поискать на рынке». Ругательства Лейтарис меня не задевали. Я ведь давно не школьник, который обижается на примитивные оскорбления. Разве что на людях это будет выглядеть некрасиво. Тем не менее, дар высокой эльфийки выглядел перспективно. Возможно, с ним бы нам удалось избежать многих ранений и смертей. «О чем задумались, мастер-червь?» — вопросила эта ушастая язва. «Да вот думаю, не надо ли распространить традиции ушного обрезания степных эльфов на остальных, особенно на слишком говорливых рабынь?» «Лия, не перегибай палку», — предупредила ее красная опасливо. «Прошу прощения, мастер», — невозмутимо откликнулась Лейтарис. «Что еще может твой кустовой ком?» «Лесного духа можно использовать в качестве доспехов. Он отлично защищает от вражеских клинков и стрел. Хотите примерить, мастер?» — предложила эльфийка. Я открыл было рот, однако затем в голове всплыло воспоминание из жизни Харана. Жуткое воспоминание. «Погоди. Из-за этой хрени я и надел на тебя красный ошейник. Ты скомандовала духу придушить меня. Еле удалось разрубить его на куски». «Порой лесные духи сами принимают решения», — отвела брюнетка взгляд. «Да уж, опасная хреновина этот лесной дух. Ей достаточно дать команду, и миньон набросится на меня. Питомец ведь не скован приказами ошейника, так что может атаковать хозяина. А Лейтарис научилась неким образом немного обходить магию подчинения. Страшная женщина. «Точно, продам к хренам эльфячьим!» — буркнул я, потеряв шею. Мрадиш чуть не помер в тот момент, так что отпечаталась в памяти встреча с лесным духом намертво. Но протестировать в бою растительный шар надо, чтобы представлять, сколько брать за Лейтарис. «Кстати, а этот твой дух меч держать способен?» «Дух не сможет им толком махать, плюс передвигается он перекатами». «Хм, а что, если ему просто два клинка с боков поставить и покатить?» «Не уверена, что из этого выйдет», — протянула высокая эльфийка удивленно. «Похоже, ей такой вариант не приходил в голову. Я решил провести натурный эксперимент. Меня даже охватил азарт исследователя. Все-таки Тардис — удивительный для меня мир, полный чудес и магии. Местные ничему не удивлялись, для них живой шар являлся нормой. Меня же поражали некоторые местные магические технологии. Это ведь автономный наземный дрон, способный понимать приказы хозяйки по некой телепатической связи, да еще и не имеющий четких уязвимых мест. Если бы он мог восстанавливаться после потери части веток и собираться обратно из частей, то жидкий терминатор показался бы сущим нубасом по сравнению с древесным шародроном. Мы использовали короткое копье для эксперимента. Лейтарис продела древко сквозь растительную тушку так, что по обе стороны шара торчали концы. С одной стороны — наконечник, с другой — тупое древко. При желании можно будет доработать оружие и сделать его обоюдоострым. Главное здесь — это насколько эффективным окажется такой метод нападения. Эльфийка отдала приказ миньону, и Шаракат сдвинулся с места. Довольно быстро сфера развила скорость даже выше, чем у бегущего человека. Разве что на хорошем скакуне можно было бы ее обогнать. По дороге шар несся быстро, по пересеченной местности похуже. Повинуясь указаниям хозяйки, дух держался таким образом, что копье всегда оставалось в центре с обоих боков, а не втыкалось в землю. Крутящийся наконечник при прохождении через заросли работал как настоящая газонокосилка. Срезал траву, стебли и даже не слишком толстые ветки. Если такой удар придется по незащищенной части тела, мало не покажется. Вряд ли прям конечности отрубит, но рану нанесет. «Интересный метод применения», — выдала Лейтарис скупо, понаблюдав за шаром. Я проигнорировал фоновый шум, издаваемый слугами, и понаблюдал за древесным шаром. В принципе, идея использования интересная. Проблема заключалась только в том, что острые лезвия торчали на высоте менее метра, то есть удар придется по ногам или лапам, если речь шла о зверье. Впрочем, ноги обычно не были серьезно защищены, а такая рана могла вывести бойца из строя. Тем более, что катящийся шар мог нанести повреждения сразу целой шеренге, если его не остановить. Лесной дух весил не особо много. Даже я мог встать у него на пути со щитом и задержать. Но пока неприятель додумается, делов он наделать может. В основном я рассчитывал на его поддержку при нападении морозных волков. Зверьё не отличалось глубоким умом, так что лесной дух мог быть полезен. Если его загрызут, не жалко, ведь денег он не стоит никаких. Идеальный миньон, чтобы впитывать в себя урон или отправлять вперед на верную гибель. Я дал указание степнякам смастерить двустороннее копье. Ничего изобретать не стали, ведь на закрепление второго наконечника могло уйти время. Просто укоротили два древка на необходимую длину и связали веревкой. Теперь короткое копье идеально помещалось в древесном шаре. С обеих сторон торчали только острые наконечники. Поскольку копья использовались в основном как колющий предмет, заточкой там особо не заморачивались. Я дал указание обработать края лезвий наконечников на точильном камне. Одна из степных эльфиек занялась работой внутри фургона. Гробак уже я скомандовал устроить поединок против лесного духа. Мне было интересно, насколько он мощен в ближнем бою. Зеленый здоровяк держал дистанцию, нанося рубящие удары мечом. Ветки постепенно отлетали в разные стороны, комок слабел. Затем Лейтарис дала указание миньону, и Шаракат бросился на оппонента в самоубийственной атаке. Древесный монстр оплел выставленный щит и чуть не скрутил руку Гробака. В последний момент степняк успел избавиться от щита и разорвал дистанцию. Во второй заход лесному духу почти удалось оплести вожака, однако Гробак успел прорядить ветки. Степняк просто откинул пинком уменьшившийся комок в сторону. Вскоре призванное существо распалось на составляющие, ветки безвольно опали. Лесной дух пал, не выдержав напора. В Впрочем, с рядовым противником он мог справиться. Гробак все-таки являлся сильнейшим воином степных эльфов. Да еще ему свой дар пришлось использовать, чтобы покрошить Шаракат побыстрее. В общем, неплохая боевая единица получилась, которую не жалко потерять в бою. «Интересная у тебя способность», — протянул я. «Походишь пока в обычном ошейнике. Посмотрим, как твои кусты покажут себя в реальном сражении. Остальным слушайте мой указ. С сегодня вы обязаны следить за действиями Лиэтарис, словно она чужой человек и хочет навредить хозяину. Не подпускайте ее к готовящейся еде, запасам воды или припасам. Не позволяйте ей подкладывать угли в поддоны обогрева и так далее. Гробак, назначишь на ночь ответственных. Степные эльфы показали себя с положительной стороны. Мастер вами гордится? Служите на совести, я обязательно найду вам хорошее местечко, где пригодятся ваши таланты, но при этом вам не придется прибегать к насилию. Данный вами обет останется в силе». «Будет исполнено, хозяин!» — ударил себя в грудь Гробак на правах старшего. «Подзадержались мы сегодня. Трогаем!» Караван продолжил неспешное путешествие через земли баронства Никс. На этот раз все шло достаточно гладко, а ведь баронство славилось своими бандитами, кровожадным зверьем и прочей нелядью. Оценка собственности прошла успешно. Думаю, за одаренную высокую эльфийку с такими навыками фехтования можно было бы выручить в районе полтинника желтых кругляшков. Да, характер у нее отвратный, да еще и магия ошейника работает скверно, но об этом потенциальному покупателю знать не обязательно. И девственница, конечно. Других рабынь в природе не существовало. Все время сидеть в фургоне мне не нравилось. Заняться банально нечем. Ни книг, ни интернета, ни игр. Во время поездок я как никогда страдал от информационного голодания. Человеку из современного мира, наполненного новостями, рекламой, передачами, роликами и лентами обновлений, сложно вот так просто перестроиться на новый лад. Так что я частенько отправлялся на козлы и составлял компанию молчаливой Лиэтарис, которая правила мякоткой. В срединной части Никса все еще было холодновато, но после посещения Фентларда мы привыкли к морозам. Лысину мою покрывала вязаная шапка, да и удлинившаяся щетина защищала от холода. Скоро ее можно будет называть бородкой. Жаль, что триммеров в этом мире не придумали. Длинную бороду я отращивать не собирался. Придется тратить время на подравнивание. Впрочем, у меня ведь теперь рабы есть для любых муторных задач. Главное, чтобы они шею не отчекрыжили во время бритья. Лия была крайне неразговорчивой, так что я в основном разглядывал местный пейзаж. Любовался экзотической растительностью, следил за необычными животными и птицами. Тут тоже водилось нечто вроде зайцев и сов, только странной окраски и с некими магическими выкрутасами. Зайцы, например, могли бешено скакать короткое время, если завидели врага. Совы же плевались ледяными сосульками. За ними следовало следить пристально, не то проткнут насквозь. Смерть от сосульки совсем не круто. На обед мы останавливаться не стали. Только дали гурдам напиться чистой водицы и поехали дальше. Следовало спешить, тем более вопрос про питание вскоре мог встать достаточно остро. Степняки ели за двоих. Большинство отдыхало в повозках, лишь иногда выходя размяться. Они экономили силы, а значит, требовали меньше пищи. Гурды, к слову, обладали поразительной выносливостью и мощью. Они могли толкать фургоны даже по разбитым дорогам, ухабам и тянуть повозки в гору. Порой, правда, приходилось прибегать к помощи рабов. На особо крутых склонах степняки толкали повозки сзади, чтобы помочь конелосяшкам. Во второй половине дня я скучающе наблюдал за проплывающими мимо зарослями, когда вдруг уши, сидящие рядом Лиэтарис, задергались. Эльфийка остановила мякотку и скомандовала. «Стоять!» Остальные две повозки остановились. Лия повернулась назад и как следует прислушалась, растопырив свои величественные уши. «Кто-то быстро скачет тем же путем. Большой конный отряд!» — объявила Лиэтарис. «Думаешь, за нами?» — уточнила Ниуру. «Вы чего-то натворили в Фентларде, пока меня не было?» «Ничего особенного. Разве что аболиционистам рожи набили». «Общая тревога!» — объявил я. «Сворачиваем на обочину, уводим гурдов и готовимся к обороне. Береженого боги берегут, как говорится. Лия, вызывай свой ком зарослей, вдруг пригодится». Степные эльфы в целом знали, что им надо делать, так что мы быстро организовались полукругом на ближайшей полянке. Если всадники не по нашей душе, а ездило тут много разных компаний, то просто проедут мимо. Судя по тому, на каком расстоянии их услышала Лия, скакали всадники во весь опор, создавая много шума. Неизвестные явно торопились. Я нацепил стёганку и забрался на козлы. При необходимости легко заберусь на крышу фургона, где меня будет достать сложнее. Наконец, из-за деревьев показались спешащие всадники. Гурды с аккуратно подпиленными рогами неслись по тракту, словно опаздывали на раздачу сладкого нектара. «Фентлардцы!» — объявила глазастая Лейтарис, опознав стяги и знамена всадников. По мере приближения я узнал одного из наездников. Мужчину со свисающими черными усами в неглубоком шлеме. Тот самый тип, чей отряд проверял нас разок при проезде по территории Фентларда. Как я и опасался, отряд затормозил и остановился на некотором удалении. Стало понятно, что ехали они точно за нами. И что им от нас понадобилось? «Наконец-то мы вас нагнали! Имя мне Бранш Лондизьен, десница его светлости барона Ганишеда. Я представляю законные интересы Фентларда. Харан Мрадиш, верно?» «Вы обознались». «Не время для шуток. Описание вас и ваших рабов мы получили подробное. И что вам понадобилось от бедного, безобидного, благородного работорговца? Вы посмели ввести в заблуждение третьего сына его светлости, баронета Тукара Ганишеда. Воспользовались его неопытностью, солгали про выдающиеся навыки рабов и обокрали на большое количество золота. В моей душе вскипел праведный гнев. Я ведь следовал местным законам, ничего не нарушал и даже почти не привирал. Мне следовало гордиться совершенной сделкой, а никак не стыдиться. Да бог торговли, если таковой существует, обязан отметить меня как настоящего аса. Обокрал? Побойтесь богов! Сделка была совершена по всем правилам. Никто никого не обманывал. Лесные стрелки действительно хороши, при правильном командовании и экипировке, разумеется. Барон требует от вас компенсацию в размере 200 золотых. 200? Да я на продаже лесных столько и не заработал. Я на мели, месье Лондизьен. Да и в любом случае ничего вам платить не собираюсь. Это была кристально чистая, как слеза младенца, сделка. Вы или отдадите нам деньги добровольно, или мы заберем их силой. Бранш обернулся к подчиненным и отдал последние указания. Старайтесь не калечить рабов. Их еще можно будет продать. Этот поганец думал, что может спокойно наживаться на семье лорда? Накажем грязного торгаша и привезем барону его немытую голову. Глава 23. «Да!» Торжествующе взревело воинство, а вместе с ними и Ниуру. Я бросил на красную неодобрительный взгляд, но обстановка не располагала к выволочкам зарывавшихся рабынь. «И что еще за немытая голова?» «Я только утром умывал свою роскошную лысину», — обронил я сурово. Несмотря ни на что, страх все-таки проскальзывал липкой сардиной в моей бездонной прекрасной душе. Перед нами предстали готовые, экипированные, проверенные в сражениях воины, приближенные одного из местных владетелей, а не безродные разбойники или дикие звери. Давление от них шло колоссальное. Ощущал себя жалким букашкой с отрядом деревенщин, бросающим вызов элитным бойцам. Тем не менее, решение я принял быстро. Наступает такой момент, когда мальчик становится мужчиной. Тьфу! Когда маленький человек решает бросить вызов тем, кто заведомо сильнее тебя, невзирая на риск и последствия. В теории я мог бы откупиться рабами, однако не для того я копил состояние, чтобы потерять его в один момент. Это мои честно заработанные деньги. И стоят передо мной не официальные лица барона Ганишеда, а банальные грабители и вымогатели с большой дороги, прикрывающиеся делами государства. Мы примем бой и победим. А если и погибнем, то погибнем с достоинством. Мои верные бойцы, покажем баронским псам, чего стоят наши тренировки, — проговорил я настойчиво. И забудьте сегодня про обед. Есть только вы и враг, которого необходимо разорвать на куски. У них есть маг и одаренный красный эльф, — объявила Лейтарис. А вот это скверно. Я пока плохо себе представлял, на что способны маги и как против них воевать. Если нам попадется кто-то уровня того дедка, что помогал отражать атаку нечисти во время гиблой ночи в Диртвайне, то проще сразу сдаться. Однако я надеялся, что у баронских прихвостней чародей будет слабее этого монстра. Еще побарахтаемся, тем более и у нас есть чем удивить супостатов. «Эльфы! У нас появился шанс отомстить фентларцам, что уничтожили наш лагерь и убили много наших воинов!» Принялся воодушевлять и Гробак. «Мы ищем мира и спокойствия. Но если на нас идут с копьем... Ургра-хад-хог!» — рявкнул вождь. «Ургра-хад-хог!» — стройно откликнулись подчиненные. Похоже, какой-то особый боевой клич степных эльфов. Приятно видеть такую яростную решимость. Если уж пацифисты так заряжены, что можно сказать про истинных степняков? Те еще монстры вестимо. Лия с Ниуру выглядели собранными, однако глаза их той же страстью не горели. «Лия, придержи наш козырь!» Я опасался, что лесного духа, вооруженного сдвоенным копьем, всадники затопчут сразу же. Необходимо немного усыпить их бдительность. «Бранш Лондижьен. Не расслабляться!» — скомандовал лидер. «Степные эльфы — серьезные противники, пускай они и одеты в рваные шкуры. Смотрите в оба! Раздавим торгаша за один проход!» Вполне себе рядовой противник для элитного конного отряда Бранша. В основном они полагались на резкий кавалерийский наскок, способный опрокинуть оборону противника в считанные секунды. Два десятка лихих всадников при поддержке эльфа-огника, умелого мага и эльфа-целителя. Гурды имели защиту спереди и немного по бокам, так что поразить их из луков было бы проблематично. Хорошо сбалансированный отряд, с которым можно разгромить даже небольшую армию. Необученные, плохо экипированные рабы под предводительством ничего не смыслящего в военном деле купца не могли представлять серьезной угрозы. К сожалению, местность не была открытой, так что мощный кавалерийский наскок с фланга организовать не выходило. По бокам торгового тракта шли ухабы, заросли кустов и нависающих деревьев. Они могли нестись в 2-3 лошади, не толкаясь друг с другом. «В атаку!» Опустив забрало шлема, Бранш ударил скакуна по бокам и понесся вперед. За ним следовали верные соратники. Вскоре гурды развили солидную скорость. Словно сель, они неслись вперед, сметая все на своем пути. Степные эльфы отошли за повозки, страшась принимать основной удар кавалерии. Впереди двигались всадники-рабы, которых не жалко. Основная группа состояла из свободных людей. Замыкали процессию пара лучников, огник, маг и целитель. Огненные сгустки полетели в сторону неприятеля. Пламенные шары сталкивались с бортами повозок, пробивали большие дыры и поджигали. Один огненный комок воткнулся в щит степняка и едва не перекинулся на самого эльфа. Тому пришлось отступить. Маг же отправлял один молниевый сгусток за другим. При попадании по повозкам они особого вреда не наносили, только оставляли жжёные пятна. А вот при столкновении с рабами, прикрывшимися щитами, выводили тех из строя мгновенно. Степные эльфы падали, как подкошенные, парализованные ударом молнии. Впрочем, невольники быстро смекнули, что от ударов мага стоит держаться подальше, и спрятались за повозками и деревьями, предоставляющими хоть какое-то укрытие. Бранш понял, что это будет легкая победа. Достаточно снести защитников и уничтожить купца. Рабов же стоило по возможности брать живьем, они стоили приличных денег. Главное — это аккуратно вырубить степняков, в чем им поможет маг. Удар молнии надежно лишал врага сознания, при этом не калеча. Краем глаза Лондижьен отметил мелькнувшую в зарослях тень. Кажется, кто-то из противников решил зайти им в тыл, туда, где его быстро приголубят маг с огником и лучники, даже не подпустив вплотную. Бранш не сомневался, что тыловые войска справятся. Однако ситуация начала резко меняться. Браншу стало понятно, для чего над повозками были сделаны странные надстройки. Они сократили дистанцию наполовину, как вдруг из-за деревянных щитов на крышах возникли лучники. Степные эльфы не славились своей меткостью, а в доспехах своих бойцов командир не сомневался. Это тебе не лесные поганцы, способные выцелить даже небольшие прорези для глаз в шлеме. Стрелки произвели первый залп. Часть лучников атаковала их дальников, но трое били по приближающимся всадникам. Двое снарядов нашли цели. Бранш краем глаза отметил, что стрелы были какими-то слишком массивными. «Твою!» — раздались крики среди его отряда. Двоих всадников сбило со скакунов. Воины, в которых вонзились мощные стрелы, сверзились на землю и покатились. Поскольку места для конного строя было мало, их едва не затоптали свои же. Оглянувшись, Бранш понял, что одному из его людей стрела попала в плечо, а второму ударила в живот, пробив достаточно толстые доспехи. Зачарованные стрелы? Или какие-то мощные луки? «Опасайтесь стрелков!» — скомандовал командир. «Раненым поможет целитель!» Менять тактику было уже поздно, так что кавалькада продолжила наскок. Стрелки готовились ко второму залпу, и все внимание Бранша было приковано на них. Как неожиданно, из-за повозок вырулил странный шар из древесных корней, веток и листьев. «Дар высокого эльфа!» Так один из рабов Мрадиша обладал особой способностью. Что ж, кавалерия просто затопчет комок веток. Поздновато командир заметил торчащие по краям шара острые лезвия. На большой скорости комок из веток пронесся между рядами несущихся скакунов, и металлические вращающиеся клинки начали втыкаться в ноги гурдов, которые не были защищены доспехами. Животные взревели от боли, некоторые встали на дыбы. Едущие сзади врезались в передних, внося еще больше сумятицы. Образовалась натуральная свалка. Резкая атака захлебнулась. Всего лишь из-за жалкого комка веток. «Уничтожьте эту гадину!» — скомандовал Бранш. Растительный сгусток принялись рубить, колоть и сжигать огненными шарами. Все это время противник не сидел без дела. Мощные стрелы пробивали доспехи наездников. Хоть степняки стреляли не точно, но на близкой дистанции даже им промахнуться было сложно. Другие стрелки и вражеский красный эльф заняли их дальников, обстреливая обычными легкими стрелами и слабыми огненными оплеухами. Красный эльф Мрадиша был в разы слабее их, однако и он при удачном попадании куда-нибудь в лицо мог вывести солдата из строя. Что и произошло с одним из лучников. Получив ожог физиономии, тот выбыл из боя. Растительный шар наконец-то распался на составляющие и перестал им угрожать. «Быстро! Давим торгаша!» — скомандовал Ландижьен и повел своего гурда в атаку. К сожалению, не все подчиненные поддержали его порыв, поскольку их скакуны серьезно повредили ноги. Некоторым пришлось спешиться, что замедлило их прорыв. Тем временем стрелы собирали свою кровавую жатву, пробивая доспехи и даже выставленные щиты, калеча гурдов, несмотря на их защиту. Браншу было не до происходящего сзади, но в тылу тоже творилось неладное. Темная тень прокралась через лесные заросли и навязала ближний бой тыловым бойцам. Высокой эльфийке удалось изранить второго лучника и достать красного эльфа. Только окутавшийся защитой маг смог дать отпор мечнице и прогнать ее прочь. Тем не менее, высокая эльфийка знатно проредила воинство и отвлекла стрелков на себя. Для Ландижьена стало делом чести наказать взорвавшегося купца, который использовал нечестные приемы в бою. Все еще мощное воинство фентларцев наконец прорвалось к повозкам и практически смело хлипкую оборону. Разгневанный Бранш всадил копье в грудь зазевавшемуся степняку и практически пробил насквозь. В этот момент он уже не думал о том, чтобы захватить невольников живьем. Оружие застряло в рабе, так что командир проехал дальше и обнажил длинный изогнутый клинок. За повозками почти сразу начинался лес, так что большого пространства для кавалерийских маневров не нашлось. Всадникам пришлось разворачиваться почти сразу и двигаться в обратном направлении. Степняки сражались отважно, и некоторым даже удалось поранить фентларцев, особенно старался рослый эльф с мечом. Судя по возросшей мощи, он обладал даром. Однако против слитного кавалерийского наскока пехота была слаба. Правда, множество гурдов повредили ноги, так что ситуация не выглядела столь однозначной. Надо просто порубить на куски побольше рабов и добраться до проклятого торгаша, который где-то прятался. Тогда сражение будет окончено. Ландижьен зашел на второй заход. Копье дикарки едва не воткнулось в грудь гурда, но защита спасла скакуна. Бранш умело ударил клинком, используя скорость лошади, и размозжил степной эльфийке голову. Еще минус один. Где же этот проклятый хозяин скрывается? Неужели засел внутри фургона, трусливая сволочь? Командир сильно недооценил противника. Скромное войско Мрадиша сумело серьезно потрепать отряд Бранша. Критически ранить и даже убить часть бойцов, вывести из строя огника и лучников, повредить гурдов. Если бы он знал о том, как их примут, Ландижьен бы действовал осторожнее и сначала бы дал команду магу закидать врага молниями. Сейчас чародей оставался одним из самых важных их боевых активов. Маг сумел навязать бой засевшим на фургонах лучникам и вывел многих из них из строя ударами молний. «Я не позволю вам убивать моих рабов!» — раздался вдруг нечеловеческий рык откуда-то сверху. Бранш не успел развернуть скакуна. Нечто большое обрушилось на него сверху и с чудовищной силой ударило в спину. В теле разверзлась ужасная боль. Командир сверзился с гурда и провалился во тьму. Харан Мрадиш. Сражение развивалось по плану. Лесной дух с лезвиями неплохо так прошелся по строю гурдов. Тяжелые лучники пробивали доспехи всадников. От легких стрелков, правда, толку не было, но и они отвлекали на себя внимание. Лейтарис проникла в тыл и изрядно там порезвилась, словно лиса в курятнике. Вот с магом она справиться не сумела. Высокая эльфийка едва увернулась от какого-то сгустка, похожего на шаровую молнию. Колдун окутался магической защитой, так что Лейтарис отступила. Зато красного эльфа-врага и лучников удалось вывести из строя. Я надеялся, что степные эльфы не подкачают, но все-таки пехоте было тяжело на равных противостоять обученному и экипированному конному войску. Гурды давили массой, любой удар наездника становился крайне смертоносным. Кавалерия являлась серьезной силой. Тут еще и маг начал давить наших лучников, которые хоть как-то могли атаковать по всадникам. Многие степняки ушли в отключку после ударов электрическими сгустками. Даже высунувшаяся из укрытия Ниурус хлопотала удар молнии. Повозки пылали после обстрела огненными шарами. В них образовали пробоины. Гробак и другие ушастые сумели дать достойный отпор, однако исход битвы оставался неясен. Эльфы погибали один за другим, и я просто не мог на это смотреть. Все-таки степняки ходили под моим началом, под моей ответственностью. Я определял их судьбу, а значит, оставался виновным в их радостях или горестях. Не говоря уже о том, что каждый раб стоил немалых денег. На моих глазах рушилось целое состояние. Мой гнев достиг точки кипения. Такого момента, когда мне стали безразличны собственная судьба и сохранность. «Я не позволю вам убивать моих рабов!» Проревел я и поднялся из-за деревянного борта крыши повозки. Разбежавшись по деревянному настилу, я оттолкнулся от края и взвился в воздух, крепко сжимая свой зачарованный клинок. Время словно замедлилось. Мне даже показалось, что я научился управлять ветром, и воздушные потоки поддерживают меня, двигая в нужном направлении. Хотя цель моя замешкалась немного, все равно попасть по движущемуся всаднику было невероятно тяжело. Доспехи Бранша выглядели серьезными и прочными, поэтому я выставил меч чуть выше, целя в основании шеи, которая была закрыта только кольчужной бармицей. Пролетев несколько метров, аки пикирующий коршун, я всадил зачарованный клинок сверху в заднее основание шеи. Воин успел лишь издать сдавленный вздох. Меч вошел глубоко в людскую плоть. Удержаться за рукоятку меча или зацепиться за седло движущегося гурда мне, разумеется, сноровки не хватило. Я ударился ногами о круп лошади. Меня всего развернуло и перекрутило в полете. По инерции мое тело полетело дальше, а голова столкнулась с задним бортом одной из повозок. Затем шумы сражения затихли, мир вокруг поглотила мгла. Лиетарис Алтар-Денеску. День не заладился с самого начала. Мрадиш вздумал провести детальный досмотр ее тела. За подобные домогательства она бы снесла мужчине голову без раздумий, однако ошейник не давал ей это сделать. Харан принял решение поменять ошейник на стандартный, чтобы проверить способности эльфийки в боевой обстановке. Лейтарис, наконец, могла вздохнуть полной грудью. На разум не давила проклятая магия подчинения. Не так сильно, по крайней мере. Сознание прояснилось, эльфийка получила возможность глубже вникать в происходящее и принимать нестандартные решения. Становиться рабыней фиент-ларцев она не собиралась. Баронство вело войну с соседями, так что участь Лии будет незавидной. Нравы среди солдатов примитивны и грубы. Мрадиш же относительно безобиден с учетом его проклятия. Лия считала, что из его плена освободиться будет проще, нежели из лап барона Ганишеда. Надо только дождаться подходящего момента. В любом случае, высокая эльфийка ненавидела любых людей, так что фиент-ларцев атаковала с присущей ей яростью. Лесной дух нанес немало повреждений гурдам. Лии удалось провести удачный рейд по тылам, однако проклятый колдун чуть не прибил ее молниевым заклинанием. Поняв, что ей мага не достать, брюнетка отступила и вернулась к основному воинству. Лия аккуратно выскакивала из зарослей и нападала на разворачивающихся всадников. Наносила удары как по самим фентлардцам, так и по гордам. Крик Неуру, которую задела молния, придал эльфийке сил. Словно ураган она бросилась на вооруженных всадников и, невзирая на полученные раны, принялась наносить один удар за другим. Вдруг с диким ором с крыши фургона на проезжающего мимо командира фентлардцев спрыгнул сам Мрадиш. Лия опешила и остановилась на секунду. За Хараном раньше она не замечала такой безрассудной и глупой храбрости. Ошейник кольнул рабыню, намекая на то, что она обязана броситься на выручку мастеру, однако Лиетари сумела справляться с давлением. Недаром она тренировала расщепление сознания. «Бранш мертв!» — прокричал кто-то из фентлардцев. «Потери слишком велики! Гурды ранены! Отступаем! Забираем тела и раненых! Целитель поставит их на ноги!» «Отступаем? Почти додавили гадов!» «Отходим! Это приказ старшего по званию!» «Надо добить поганого торгаша! Вон он валяется!» — не послушался один из солдат. Всадник решительно растолкал степняков и прорвался к упавшему Мрадишу. Мастер находился без сознания, а может, уже и при смерти. Наездник направил копье на валяющееся в утоптанной траве тело. Секунды отделяли хозяина от неминуемой гибели. Ошейник отчетливо требовал прийти мастеру на выручку, однако на Лию это действовало слабо. Требовалось всего лишь немного подождать. На мгновение ей вспомнилось испытанное поутру изумление, когда Харан вдруг решил снять с нее ненавистный красный ошейник. Тогда она ощутила нечто вроде радости. На краткий миг Лиетарис потеряла концентрацию. Рука высокой эльфийки поднялась сама собой и с силой метнула зазубренный в ходе сражений изношенный длинный клинок. Меч ударил всадника по шлему и на секунду-другую сбил с толку. Гробаку этого времени хватило. Здоровяк активировал свой дар, глаза его начали источать алое сияние. Вожак степных эльфов взвился в длинном и высоком прыжке. Гробак настиг противника прямо верхом на гурде и вонзил клинок в бок мерзкому фентлардцу. Следом подоспели другие эльфы. Здоровяки стащили противника с гурды и быстро забили топорами и дубинами. Враждебного скакуна, который с помощью своих рогов мог нанести серьезные раны, отогнали копьями. Отряд фентлардцев отступал, увозя с собой раненых, собирая тела и уводя раненых гурдов. Маг прикрывал отход людишек, но действовал он значительно менее активно. По-видимому, израсходовал основной запас магической энергии. Эльфы потрепали их изрядно, однако многие еще оставались на ногах. И зачем только Лиетарис пришла на помощь мастеру? Были ведь небольшие шансы, что все закончится. Хотя Гробак мог и успеть прийти на выручку хозяину. Похоже, ошейник все-таки заставил ее действовать. Возможно, она пока просто не привыкла к действию нового артефакта. Слишком долго ходила с красным. Лиетарис следует лучше стараться. Учиться обходить магию подчинения любого ошейника. Эльфийка проверила, все ли в порядке с Неуру. К счастью, красная получила лишь незначительные ожоги от молнии и потеряла сознание. Спустя несколько минут Гробак привел Мрадиша в чувство с помощью холодной воды. «Ха! Что произошло?» — откликнулся мастер кряхтя. «Голова раскалывается!» «Вы ей чуть балку не пробили при падении», — заявил Гробак. «Фентлардцы отступили вместе с ранеными», — пояснила Лия. «Неизвестно, вернутся ли они, когда исцелят повреждения. У них ведь есть свой эльф-целитель, да и маг мог знать лечебные заклинания». «Тогда быстро собираем манатки, раненых, трофеи и валим отсюда», — скомандовал Мрадиш. «Высокая в критический момент отвлекла всадника, что чуть не пронзил вас копьем», — пояснил вожак степняков. «Да?» — удивился мастер, потирая ушибленную голову. «Не зря я решил ослабить поводок. Лесной дух нам тоже пригодился. Если будешь и дальше так стараться, остроухая, кто знает, возможно, даже обретешь долгожданную свободу». Лиетарис давно научилась пропускать мимо ушей обещания мастера, однако сейчас Харан говорил будто бы искренне. На секунду она даже поверила в бредни Мрадиша. Затем взмахнула копной собранных в хвост черных волос и выкинула замечание из головы. Похоже, ей удалось невольно усыпить бдительность мастера, показав себя с хорошей стороны. Осталось лишь дождаться подходящего случая. Свободу она заработает самостоятельно. Конец первого тома. Читал Александр Степной.